познакомилась с парнишкой в баре с пивом крафтовым. Говорит, играет в группе модной и постпанковой. Был у нас отличный секс, только есть один напряг. Нет аккаунта у парня на известных соцсетях. Тик-ток, постпанк, куч мне денег на две банк. Много жести в интернете, я ебала все соцсети. Тик-ток, постпанк, куч мне денег на две банк. Много жести в интернете, я ебала все соцсети. В ТикТоке, в Инстаграме и ВКонтакте, в Телеграме. Но подруга за бутылку откопала все же ссылку. На Порнхабе есть видос, где его ебали в нос. А на видео другом он ебется шишаком. Careful with your motion.